Они говорят, какой колька? У нас никакого кольки нету. Какой колька? Там оказывается, то я, говорит. Я говорю, Николай Яковлевич, нашли кольку, говорит. Знаете, как они там возмущались этого кольку? Но я-то прекрасно понимаю, это нормально, ну нормальные отношения. Поэтому вот здесь Бог говорит, я назвал тебя по имени. Почему? Потому что ты мой. Это особо близкие отношения. И я опять говорю, это для нашей славянской культуры. Может, где-то там не привыкли к этому. Там совсем по-другому смотрится. Но я, когда сегодня говорю, то я говорю для нас, с нашей культуры, с нашей, так сказать, формой общения друг с другом. Поэтому здесь Господь говорит, я назвал тебя по имени. Ты мой. А это очень много значит. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Мы на что обращаем внимание? Значит, на такой момент. Не потопят, не обожжешься, не опалит. Но здесь есть другая сторона, но все это будет с нами в нашей жизни, и мы это встретим, когда придется идти через огонь, когда придется переходить через реки. Вы понимаете, на что я обращаю внимание? Бог никогда никому не обещал, что у тебя не будет проблем. Вы помните этот псалом? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего». И там дальше. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Да какие же то злачные пажити, долиной смертной тени идти. А там своего рода злачные пажити. Вот то, что ты в долине смертной тени переживешь, избавление, никогда не переживешь такой простой обстановки. И Писание говорит так, ты окружаешь меня радостями избавления. Без радости избавления радость неполноценная. У Бога много радости есть. Это радость спасения, радость, когда Бог крестит Духом Святым, радость. Но много-много радости. Но еще есть радости избавления. А радости избавления только тогда можно укусить, когда попадешь в тяжелую обстановку, пойдешь долиной смертной тени, потом через море, через огонь и не обожжешься. Вот тогда радость избавления. А иначе этой радости никогда не испытаешь в другой обстановке. Поэтому я, вот когда это место Священного Писания читаю, я напоминаю, что Бог никогда и никому не обещал, что у тебя не будет на житейском пути христианском трудностей. Но Он обещает одно, что я буду с тобой, потому что ты мой, я тебе искупил. То есть купил дорогою ценою. И Петр говорит так, ибо нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, передан вам от отцов на драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца, ценою жизни. И потому Господь здесь говорит, если я купил тебя такой дорогой ценою, то ты ценная вещь, а ценные вещи так просто не бросают, от них так просто не отказываются. Тем более, когда речь идет о нас, которых Господь купил на Голгофе ценой крови, ценой жизни. Будешь переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. И для этого есть примеры. Проходили израильтяне через воды, через море. И они их не потопили. А кого потопили? Египтян потопили, потому что они, написано, на что спокушившись, египтяне потонули. То им это не принадлежало пройти через море. Им не принадлежало сохранить их. Они просто покусились не на свое. И потому море их, значит, они утонули в море. Я вспоминал, когда вот эту Щановскую, только это не Мария была, кажется, Тоня ее звали. Как брата Павла жена? Как? Таиса. Ну, не знаю. Короче, жена Павла Рускевича. А вы же думаете там, как, кто она. Я не помню точно. Но она, значит, заболела сильно туберкулезом. Вы помните эту историю? А? Рая. Ну, вот, наконец, толку добились, кто был. А то всех перебрали. Рая, значит, было. Заболела, попала в больницу. Туберкулез. Уже была такая стадия, что вообще, значит, ну, врачи не гарантировали жизни, но лечили. Но через ее маму было откровение, было такое сильное откровение, правильные были, и было сказано, что она не умрет. Это болезнь не к смерти. И когда она услышала, ей эту весть пересказали, то она стала отпрашиваться домой, а она уже была в таком состоянии, что уже есть ей все, нельзя было, что все, нужно было какую-то диету соблюдать. Она стала есть все. Ну, через короткое время выздоровела и отправили домой. И тогда, значит, больные, которые рядом с ней лежали в палате, они сказали так. Вот, говорит, Рая вас не слушала, ела все, что попало, отпрашивалась домой, и она выздоровела. А врач помолчал и сказал так. Для того, чтобы так было, как с Раей, надо, чтобы вы были такие, как Рая. У вас так не получится. То есть вы покушаетесь на то, что не ваше. Это не ваше. Вот если будет такие, как она, то получится. А если такие, как вы теперь, то у вас этого не получится. Поэтому вот это вот обещание. Воды не потопят, через реки перейдешь, огонь не обожжет. Они относятся к народу Божию, которого Господь назвал своим. Ко всем остальным это не относится. Покушаться на эту нельзя. Ну, еще один пример расскажу. Хотя не буду называть, в какой церкви это было. Она из чего не эта церковь? Это в Минской области. Чтобы вы не думали, что анекдоты рассказывали. Чтобы мы не покушались на то, что не наше. Вот когда здесь Господь говорит эти вещи, Он говорит тогда, когда мы в контакте с Господом. Как-то собрались ехать. Вы, Надю Шлюшки, помните, что вот только вот это одно имя назову. А где-то однажды они были в посещении, ну и во время молитвы задержались, и уже все автобусы ушли. Ну и стали молиться, а Господь говорит, не переживайте, я вас благословлю. А там один из братьев был, который не очень-то доверял пророчеству. И он, говорит, поглядел на часы, говорит, благословил, уже все поуходило. И сам себе, а то после сам рассказывал, он сам рассказывал. Говорит, ну, если вас Бог благословит, то я на вашем благословении проеду. Он начал так, я вам расскажу, как я ехал на чужом благословении. Это он так начинал все. А после уже рассказал, что он думал. Говорит, вышли идти, действительно, и тогда уже было и скользко, в общем-то. Вот такая была погода. И действительно, отошли немножко, автобус едет. Запоздал он, или какой-то не рейсовый был, ну, я уже не знаю этих деталей. Ну, и останавливается вам куда? Ну, как раз вот туда, куда надо. Он их всех садит, а этот идет, а ты куда? Как куда со всеми? А я тебя не возьму. Эти что-то говорят, ну, возьми, он же вместе с нами был. Вместе с нами опаздывал, возьми. И я сказал, хотите и вас выслушаю, я тебя не возьму. Но места есть. По газам и поехал. А он говорит, а я говорю, думаю, ну ладно, деньги есть, заеду. А вот хоп-хоп по карману, не знаю, где кошелек, где оставил. Я говорю, где-то полтора дня добирался на чужом благословении домой. Он покусился не на свое. Оно было бы его, если бы он поверил. Но это было не его. Поэтому я напоминаю, когда-то я читал одну книгу, она называлась «Пробуждение в Индонезии». И там рассказывают один случай такой, когда надо было переходить через какую-то бурную речку, и действительно во имя Иисуса Христа пошли, и прошли по воде. А потом, говорит, где-то две сестры тоже решили пройти по воде. И нашли их где-то за 10 километров мертвыми. Они пошли, а это было не для них. Они просто покусились не на свое. Поэтому здесь Господь говорит так, еще раз перечитываю. «Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя». Помните, Петр по волнам ходил. Ну, правда, он тонуть стал, но стал тонуть, потому что сомнение подошло. А так он пошел по волнам. «Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Почему? «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев». Я вот до этого текста. Я Господь. Что такое Господь? Я Господин всего. И воды, и огня, и... Вы помните место Писания? «Ибо ему покорились ангелы, власти и силы». Поэтому огонь, есть ангел, имеющий власть над огнем. Так написано. Вышел один ангел, имеющий власть над огнем. Потом видел ангела, вот, помните? Вот за этим всем ангелы стоят. Потому вот эта сила, это не слепые силы. Они управляются чем-то. Материя сама по себе, она и двигаться-то не может. Как она может двигаться, мертвая материя? А если она движется, ведь воздух тоже материя, что мы называем ветром. Это материя сотворенная. И кто-то же двигает ею. Есть сила земного притяжения. И есть сила ядерная, атомная, есть радиация. Но они все подчиняются Богу. Ему покорились. И когда Господь имеет в виду сохранить от чего-то, то они не работают тогда. И я сколько знаю случаев, когда приехали, значит, где-то из-под Лунинца, особенно когда это было первое время после этого взрыва. Говорит, подошел здесь у нас на Полесских проверять. Машиниста зашкаливает. У помощника верующий. А у него нет, у него ноль, у него нормально все. Хотя вот когда он ехал туда, очень переживал сильно. Ну как, направили туда Лунинец, это зараженная зона. И говорит, перед выходом, вот таким вот страхом, вот раз подкашиваются колени. И на колени. Бог говорит, вот так надо ехать, вот так надо. На колени, и тогда ничего не помешает. А то ты вот боишься. Поэтому... С одной стороны, конечно же, мы не хотим ни радиации, не хотим мы никаких происшествий таких неприятных. Но с другой стороны, мы должны понимать, что им покорились ангелы, власти и силы. Я не раз тоже рассказывал, еще раз повторюсь, в связи с этим будешь ли переходить, потому что это тема такая. Когда мы жили в Нешвиже, там тоже очень сильный буран шел. Я тоже об этом рассказывал. И я тогда смотрел в окно. Смотрю, у нас дерево стояло. Вот такой где-то толщины было, вот такой толщины было. Оно согнулось в дугу от ветра. Я думаю, как оно не поломалось вообще? Оно некоторым после стояло, согнувшись, не могло выпрямиться. И на моих глазах у соседки через забор, значит, ветер поднимает теплицу вверх, потом раз об землю все в дребезги. А у нас была открыта теплица, света не позакрывала двери насквозь. Хотя бы один помидор упал, помидоры были. Абсолютно ничего. Через забор. Там поднял, ударил, и одни щепки остались. Это на моих глазах происходило. Мы вышли после туда в теплицу. Да не поломано ничего, абсолютно. Вот как такое может быть? Оказывается, может. Может, когда Бог имеет дело с нами, может, может. Или другой пример. Я тоже рассказывал недавно. Значит, картошка, жуки колорадские. Чистенькое все. А одна веточка через забор перевалила на улицу. Там целая шишка сидит. Вот как такое может быть? Может быть. Может и такое быть. Ну, хотя не всегда так, теперь-то я обираю этих жуков, хотя в этом году тоже не было. А вот тогда вот так вот Бог показал, ни одного. Представляете себе, через забор, через щель веточка перемахнула туда, и там усыпано, а здесь нету ни одного. Поэтому Бог просто показывает, что Он владычествует над всем, что Он сотворил, над всем Своим творением. Для нас это неудоборазумительно. Кто-то еще меня слушает, меня может сказать, ну и фантазер, ну и сказки рассказывает. Но на самом деле наша жизнь в самом деле сказка. Если уж с этой стороны взять, то такие вещи происходят, что, ну, да и сказка еще не, такое не расскажет, что бывает в жизни нашей. Поэтому самое главное, Господь, не бойся, ибо я с тобою. Это что будут проблемы, будут трудности, однозначно будут. Без этого невозможно. Жизнь такая сегодня на земле. Но не бойся, почему? Потому что я с тобою. И то же самое Бог говорил Моисею. Он говорит, а как я пойду? Он говорит, не бойся, я буду с тобою. Не бойся, я буду с тобою. Вот это самое главное, чтобы нам быть с Господом. Потому что если мы только думаем, что с Господом, но на самом деле нет. А вы помните вот это поражение от филистимлян народа израильского? Когда они, значит, принесли ковчег завета Божия в стан. Помните? Это во время священника Илии, когда Офни и Финеес, два его сына, были священниками. Но они были такими священниками негодными, что Бог оставил этот стан из-за них. Они отвращали жить по отношению к Господу. И когда потерпели какое-то там поражение, то они решили, надо ковчег завета Божия в стан принести. И они его принесли в стан. И Писание говорит так. Народ, когда ковчег завета Божия пришел в стан, они подняли такой сильный крик, аж земля стонала. Но потом оказалось, что внешняя сторона была, а Бога-то с ними не было. И когда они пошли на войну, то два сына Офни и Финеас умерли в один и тот же день. Илий, священник, упал еще дальше, сломал себе хребет и умер. Израиль был поражен, и ковчег Завета Божий был взят в плен. Они пошли в Пятиградие филистимское. И что этот крик наделал? Если бы они не кричали так сильно, то филистимляне так не побоялись бы и не сгруппировали, так бы не готовились бы. А когда они стали кричать, то они сказали городам, это ж тот ковчег завета Божий пришел в стан, который воды Черного моря, говорит, филистимляне, будьте мужественны, давайте готовиться, потому что будем в порабощении. И они только их возбудили и заставили сосредоточиться и воевать. Поэтому мы тоже много можем кричать, и только шуму наделаем, возбудим кого-то, а силы часто нет. Это получается не в пользу, а во вред. Поэтому давайте кричать тогда, когда есть сила. А когда ее нету, просто поднимать, как ставить, как мы же говорим, такое выражение может быть вульгарное, на уши поставили у всех. Ну что толку с этого? А силы-то нет той, что надо. Почему я это говорю? Потому что мы сегодня имеем всякую возможность и полную возможность иметь ее, чтобы не просто был шум, чтобы не просто были разговоры, а была действующая сила Божия. Поэтому я на этом обращаю сегодня внимание. Ибо я Господь, Бог твой. А вы знаете, слово «Бог» – это настолько оно сильное, короткое слово, обладающее всем и всей полнотой и ничем не ограниченный. Ничем не ограничены. Потому что Бога не ограничивают никакие законы. Потому что Он их поставил. А если Он их поставил, Он ими не связан. Мы связаны Его законами, потому что мы творение Его. А Он не связан никаким законом абсолютно. Он стоит выше всяких законов. Хотя сегодня, чтобы эта вселенная существовала, Он поставил эти законы, и Он их не нарушает. Они должны быть исполняться. Но если Богу надо, эти законы все нарушаются. Он говорит, я Господь, это Господин, Бог. Это самое высокое, я Бог. А там, где Бог, там все возможно. Вы помните, значит, солнце стояло, не спешила к Западу почти целый день во время Иисуса Навина. Это ж нарушились всякие законы. По закону он должен идти вперед. Во время Езекии тень пошла 10 ступеней назад. Тень только вперед, назад не ходит. Во время Елисея топор плавал. Помните это место Писания? Кинул дерево и всплыл топор. Где увидели, чтобы топоры плавали? Топоры тонут все, а там топор плавал. Почему? Я, допустим, не знаю, как это было, но по моему пониманию, в этом месте убрал силу земного притяжения, и топор всплыл. Ну, даже, по-моему, я понимаю, как. Но я не говорю, что так было, я же не знаю, как это. Может, там ангел поднимал этот топор. В глазах людей казалось, что он всплыл. Но он всплыл. Но он всплыл, потому он говорит здесь, Господин и Бог твой. И притом святый Израилев. А святый это значит, что первое, что никогда вреда не сделаю, зла не сделаю. Святое никогда не допускает зла, не делает зла никогда. Я говорю святый, потому что вам опасаться и бояться, что я что-то допущу во вред, не опасайтесь, я святый Израилю, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Что значит отдал Египет? Вы помните, что когда Господь выводил Израиля из Египта, то дьявол все равно свою жатву пожал. Там же многие египтян потонуло. Там многих побило градом. И Бог допустил это к народу египетскому, но свой народ сохранил. Я выкуп отдал за тебя. Дьявол хотел погубить народ Божий в этом рабстве. Он понимал, что делал. А Бог вывел, но зато, значит, цена какая была за этот выход? Ну, множество египтян погибло в Черном море. Говорит, все равно какой-то ущерб был кому? Не Богу, а все-таки людям-то был. И дьявол жатву свою пожал. В преисподнюю отправилось немало людей в то время. Я говорю, за вас я отдал их, а вас я защитил. А с вами все нормально, прошли и под защитой были, и видели эту защиту, утверждали еще в вере, что даже в таких трудных ситуациях, когда человеку невозможно что-то изменить, Бог способен делать свою работу и доводить до цели им назначенной. Хотя хочу сказать, что вел народ израильский Господь окольными путями, не прямым путем. И это он сделал специально. Мог бы за короткое время, но, говорит, они увидят войну, а воевать они не привыкли, а защищаться надо будет в этой обетованной земле, потому что они увидят войну, говорит, и убоятся. Потом я их поведу окольными путями. Я их поведу не напрямую, чтобы научить их воевать, научить их доверять Богу. И Бог не повел их прямым путем, но тем не менее довел к цели. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Когда разгоралась война, и Бог защищал свой народ, то многие ж гибли тогда. Хотел дьявол погубить народ Божий во времена Езекии? Хотел. Бог заступился. Преисподние израильтяне не пошли. А кто пошел во время войны с сириянами? Кажется, 184 тысячи сириян, да? 184, кто помнит цифру? Ну, короче говоря, 180 точно пошли туда, в преисподнюю. Отдал Бог за них своей защитой, других отдал. А сколько сегодня Бог допускал в Священном Писании примеров для нас, чтобы мы сегодня учились? Самсон, Назарей Божий. А для нас пример сегодня. А за этот пример пострадал Самсон очень сильно. Там, конечно, более глубокое явление, чем пример. Но, тем не менее, это пример для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Они стали для нас именно примерами, на которых мы сегодня учимся. И таких много сегодня примеров. И отрицательных. Вот смотрите, вот что с ними было. Вот как они начинали, а вот как они кончили. И мы сегодня учимся на этом. Но вся беда в том, как сегодня в мире говорят, лучше учиться на чужих ошибках, но мы на чужих не учимся. Покуда сами не испытаем, мы не верим никому. Это у него так, а у меня так не будет. У меня есть сила воли, у меня разума больше, чем у них, у меня так не будет. Оказывается, и у тебя так будет, как у них. И было так, как у них. Не умеем учиться на примеры других. Хотя Бог дал множество примеров, чтобы мы учились, смотрели, разбирались, как, почему с ними так случилось. И Священное Писание не скрывает причин. У нас они часто бывают скрыты в нас, мы не понимаем, что за причина, что я сегодня такой. А Священное Писание все расшифровывает. Все расшифровывает, не скрывает ничего. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай». Вот здесь очень много написано и очень глубоко написано. Почему? Потому что на востоке и на западе, на севере и на юге есть свои особенности, которыми дьявол пользуется держать народ в порабощении. Восток, север. «Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое». Сегодня мы говорим уже не о народе израильском, а о себе. А восток – это оккультизм вообще-то. Это очень сильный оккультизм, восток. Вы помните, мы читали в свое время, когда разбор был, мы читали так: «Но немногое переняли от сынов востока, и чародеи у них, как филистимлян, и сынами чужих они вообще не...» Это восток. Мы писали, говорит, «И от востока приведу, и от севера скажу». Это холод жизни, север. И какие ни были трудные обстоятельства, как бы ни было тяжело, Господь силен вырывать оттуда и проводить во спасение. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай». На юге знойные бури носятся, опять-таки. И вы знаете, что когда мы берем различные страны, мы немножко изучали их по истории, то мы видим особенность некоторых из них. Там оккультизм, там богатством люди удерживаются, там удерживаются нищетой особой, никак не могут вырваться. И вот здесь Господь говорит, что юг, север, восток, запад, у них свои особенности есть. Чем держать? Но против Господа они не смогут устоять. Он говорит, еще перечитаю: «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Ну, запад – материальное благополучие вообще-то на сегодняшний день. Где больше материального благополучия? Запад. Это Америка. Это запад считается. Это Европа сегодняшняя. Там материальное благополучие на несколько уровней выше, чем у нас. И Господь говорит: «Я приведу и оттуда». Не посмотрят ни на что, ни на богатство, ни на оккультизм какой-то. Он силен это делать сегодня. «Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, я с запада соберу тебя, северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Ну, здесь, в общем-то, это место приписывают собранию народа израильского в свою землю. Но я взял немножко другое. Нас сегодня Господь не будет собирать в одно место куда-то. Мы пойдем к Господу каждый со своего места. А вот эти особенности юга, севера, запада, востока, они и нас могут держать. Кто-то сегодня на оккультизм ложит свою надежду, кто-то на богатство сегодня, кто-то говорит, на бедность кивает, что я не смогу, потому что бедный Бог, и так далее, и так далее. Я просто эту сторону взял. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня верили, что если Господь искупил нас, то вырвет нас из всякого плена. Из северного, из восточного, с южного, с западного, у него проблем не будет. У него проблема с нами, что мы не хотим подчиниться ему. Мы не хотим ему поверить. Вот у него с кем проблема. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе, укупятся племена». Ну, я дальше уже не буду говорить, это надо начинать тему уже где-то без 12 минут. Пусть Господь благословит нас. Пусть это слово, которое сегодня было прослушано, ляжет на сердце наше. И пусть оно будет светильником для нашей ноги на будущее время нашей жизни на земле. Да благословит нас всех Господь. Аминь.